Погорелов нажал кнопку «Стоп» и стал листать протоколы допроса свидетелей, допрошенных им за эти два дня. В них, на первый взгляд, не было ничего примечательного, но только на первый. Он пробежал глазами показания СОСРКО, обычные увертки, как у большинства подозреваемых, не знаю, не помню, не видела, не слышала, не согласна. Ага, вот одно из первых противоречий. Когда я поняла, что милиция нашего Ленинского района не собирается активно искать преступников, я обратилась за помощью к Павлу Поповичу. Ну, а теперь показания самого Поповича. Ну, приходят, значит, ко мне ребята Грачев и Соломин. СОСРКО врет безбожным образом. Ни к какому Поповичу она лично обращаться и не думала. Почему? На этот вопрос ответ дают работники торговой палаты Грачев и Соломин. Погорелов ставит еще одну кассету, слушает. Голос, в отличие от первого, размеренный, ровный, не уходящий ни вверх, ни вниз. Обычно принято думать, что человек способен обманываться только в розовой юности. Я же обманулся в 30 с гаком. Никогда не думал, что Алла СОСРКО способна на такое. Видите ли, товарищ майор, как бы это поточнее выразиться, в наших условиях, я имею в виду советскую жизнь, не принято открыто хранить свои сбережения. В ОБХСС могут спросить, откуда это у вас, дорогой товарищ Грачев, статуэтка из чистого золота. Поэтому и я, и Соломин, и еще некоторые обратились, сказали, пусть наши вещицы у тебя побудут в коллекции. У тебя ведь она законная, 100 лет родственники мужа собирают. Она и согласилась. А в один прекрасный день прибегает, ужас, говорит, накрылись все ценности, ваши и мои, какие-то бандюги средь бела дня открыли хитрые замки, проникли в квартиру и унесли весь антиквариат. Ну, мы с Соломиным думаем, ладно, отыщется наша коллекция, если уголовный розыск за это как следует возьмется. Проходит, однако, день, неделя, месяц, а милиция ищет воров спустя рукава. Мы кали, пиши жалобы. Она, странное дело, отнекивается, говорит, что нечего с органами заводиться, пустой номер. А тут мы с Соломиным ее разговор по телефону подслушали и на пленку записали. Оказалось, что она наши вещицы продает, которые вроде бы из квартиры украли. Тогда мы и решились на такой ход. Надо к кому-то из известных личностей обратиться, чтобы на милицию повлиять, следствие ускорить и, значит, Аллу на чистую воду вывести. И пошли к Поповичу. Погорелов позвонил в дежурную часть ДПЗ, дома предварительного заключения, где содержалась СОСРКО, и попросил привести заключенную из пятой камеры на допрос. Положив трубку, он подошел к сейфу, достал металлическую фляжку, глотнул водки из горлышка, зажевал мускатным орехом, чтобы, значит, отшибло запах спиртного, и стал дожидаться прихода арестованной. «В болтологию с этой дамочкой опускаться не стану», — решил он. «Пощупаю, чем она дышит, что она думала, сидя в камере». Взвизгнула ржавыми петлями дверь, пропуская надзирателя и Аллу. Надзиратель положил перед Погореловым квиток вызова и неслышно удалился. СОСРКО тупо мазнула инспектора сонным взглядом, даже не кивнула, стояла с отсутствующим видом, словно лунатик. Погорелов сказал очень вежливо: «Добрый день, Алла Александровна, прошу садиться». Но Алла Александровна не откликнулась, продолжала стоять на месте, устремив в пространство свои карие, чуть припухшие от сна глаза. Погорелов подошел к ней, взял за плечи, с усилием усадил на привинченный к полу стул. Отошел к своему столу и тогда спросил: «Как вы себя чувствуете, голубушка?» Взгляд СОСРКО не двинулся с места. «Ага, мадам решила симулировать реактивное состояние. Косить, то есть. Ну, тогда попробуем прямо в лоб». Погорелов сел за стол и уставился на Аллу. Та безмятежно смотрела на несуществующий предмет в воздухе. «Распознать симуляцию не так просто. Потребуется стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, а это как минимум 2, а то и 3 месяца волокиты». Погорелову все эти штучки были давно известны. Он матюкнулся про себя и бойким голосом, как ни в чем не бывало, начал разъяснять арестованный статью 38 Уголовного кодекса о чистосердечном раскаянии и прочих смягчающих вину обстоятельствах. Потом перешел к устрашению, зачитал все 12 пунктов статьи 39 об обстоятельствах вину отягощающих.